Ваш мозг потерял контроль над вашим сознанием. Я еле успел вас вытащить. Кто-нибудь другой мог и не справиться. Учтите на будущее. Что значит «плохо кончится»? Что вы имеете в виду? Необратимые изменения в психике, как после ЛСД или некоторых других препаратов. Платон осторожно встал, придерживаясь за спинку кресла. Я полагаю, сеанс окончен. Дома они подвели итоги поездки. Гордиться особенно было нечем. Что им удалось выяснить? Они имеют дело с неким разумным и агрессивным влиянием, способным паразитировать в чужом сознании и обладающим потребностью и властью время от времени заставлять людей убивать себя варварским способом. Это им было и так известно, разве что не было сформулировано достаточно четко. Второе. С этим кровожадным свинством каким-то образом связан Легион Паулс, покойный брат Лолы. Это тоже было известно, хотя до сегодняшнего дня оказалось заведомым абсурдом. И, наконец, третье. Это плотоядное нечто имело претензии не то духовного, не то религиозного характера. Так или иначе, покойного генетика следовало копнуть поглубже. Марго взялась изучить во всех подробностях жизнь Легиона, а Платон — его научные труды. Материал был, на удивление, скудным. Биографическая канва поражала прямолинейной банальностью, напоминая комсомольские карьеры старого доброго времени, хотя он в комсомоле никогда не состоял. Школа, университет, аспирантура, кандидатская диссертация, институт генетики, докторская диссертация. Необычной была только ранняя смерть, в возрасте немногим больше 40 лет. Причиной смерти — гормональные нарушения и распад иммунной системы. Это при том, что он вел правильный образ жизни, хорошо питался, занимался спортом и лечили его светило. Марго пробилась к одному из них, и, не сразу поняв, о ком его расспрашивает профессор, недовольно распушила без того мохнатые седые брови. «Это самый непонятный и неприятный пациент в моей жизни. Он производил впечатление дебила, хотя мне сказали, что он известный ученый. В молодости постоянных любовниц у него не было, а последние несколько лет жизни он, условно выражаясь, дружил с двумя дамами примерно его же возраста. По свидетельству соседей, они закупали для него продукты, вели хозяйство и оставались с ним ночевать, иногда вместе, а иногда поочередно. Марго нашла их следы. Одна умерла от рака, а другая пребывала в психиатрической лечебнице, будучи совершенно невменяемой. Да, видно, общение с Легионом никому не обходилось дешево. Мать его давно умерла. Оставался отец, но тот находился где-то за границей. Несмотря на суматошный характер жизни, Марго удалось упорядочить быт. Днем они перекусывали кое-как, но время семейных обедов, 20:00, соблюдалось неукоснительно, и Платон не рисковал опаздывать, хотя иногда и ворчал по этому поводу. В быту он был совершенно нормален, покладист, терпим и внимателен. Алкоголь употреблял в умеренных дозах, и отличала его только одна странность. Он почти не спал. По ночам он обычно сидел у стола и перелистывал свои записи, либо дремал, подперев подбородок руками. Однажды, выходя из ванной и направляясь в постель, она поленилась застегнуть нижние пуговицы халатика. Полы его слегка разошлись. Именуя прихожую, она с изумлением перехватила короткий, но жадный, вполне мужской взгляд Платона. Господи! Да что он там мог увидеть? Узкую полоску бледной кожи живота и бедра? Что это могло значить? Тем более для врача. И вот надо же! Это пустяковое происшествие заставило Марго долго ворочаться в постели. На подобные жадные взгляды у нее был глаз наметанный. Она привыкла их ловить на себе, посещая своих подопечных в следственном изоляторе, и никогда на них не злилась. Что поделаешь, законы природы, они для всех одинаковы. Но Платон, она никогда даже в порядке мимолетной фантазии не думала о нем как о потенциальном любовнике. На другой день мысли ее невольно возвращались к этому случаю, и, продержавшись еще сутки, она, испытывая огромную внутреннюю неловкость, тем не менее уже умышленно повторила эксперимент с халатиком.